Отдельный анализ по шкале Бланка «Изменения в жизни» показал, что опрос охватил весьма разнородные слои населения – от студентов колледжей и сторонников трансцендентальной медитации до специалистов и пациентов психиатрических клиник, которые показали на тестах нормальные результаты. В итоге мы пришли к заключению о том, что наша группа была «нормальной» в кавычках и представляла широкий диапазон возрастных категорий и географического расселения, а также неплохие психологические и физические параметры. То, что 280 потенциальных участников не вернули нам опросники, вызывает определенные сомнения в возможности обобщить полученные данные даже на тот слой населения, представители которого испытывали ВТП. С другой стороны, около сотни заполненных опросников не достигли адресатов, поскольку по неизбежным и вполне понятным причинам они рассылались с задержкой почти через год после публикации интервью. Основной целью наших данных была попытка очертить феноменологию ВТП, но помимо этого исследование выявило несколько важных фактов, способствующих нашему пониманию этого явления. В старинных теософских трудах широко использовалось понятие мыслеформы. В целом ВТП можно считать типичной мыслеформой, вследствие чего возникает естественный вопрос, какую именно форму принимает это мышление. В своем докладе мы намеренно решили вообще не затрагивать вопрос о том, действительно ли во время ВТП разум отделяется от материального тела. Но проведенное исследование вызвало у нас фундаментальные вопросы о природе того, что в действительности является действительностью. Опрос с очевидностью показывает, что при ВТП возникает не просто ощущение отделения от тела. Сознание отделяется во всей своей полноте, так что происходящее лучше всего определить как ощущение полного отделения личности. По зрительным впечатлениям опрошенных, в материальном теле не остается никакого сознания. Личность во всей своей полноте, включая наблюдающую и воспринимающую функции эго, переносится в иное, отличное от мозга пространственное положение, а материальное тело при этом выглядит обездвиженным и лишившимся сознания. Не возникает провалов в сознании, о каких сообщают в случаях гипноза, рассеивающегося сна и обычных сновидений, в том числе и снов с частичным сохранением сознания. Напротив, опрошенные подчеркивают обостренное самоосознание. Одной из самых поразительных особенностей рассказов опрошенных является их полная уверенность в том, что случившееся не было сном, независимо от того, когда именно начинались переживания, как при мучительных болях, так и при обычном отдыхе. Те опрошенные, которые испытывали во время переживания страх или страдания, склонны относиться к нему негативнее, как и следовало ожидать. В таких случаях ВТП вызывали менее интенсивные перемены в настроении, а их подробности сохранялись в памяти не так хорошо. Дальнейшие исследования помогут выявить возможные особенности последней группы случаев, которые вполне могут оказаться проявлениями деперсонализации. Несмотря на то, что первоначально ВТП связывались с болезнью, болями и прочими негативными обстоятельствами, большая часть таких переживаний происходит в тех случаях, когда человек хотя бы отчасти ожидает их и пребывает в достаточно расслабленном состоянии. Такие теории, как предположение Палмера, подчеркивают важность снижения проприоцепторного поступления впечатлений в состоянии физического расслабления, которое во многом сходно с сенсорной депривацией. Когда мозг получает меньше проприоцепторных и прочих чувственных данных, эго, согласно таким теориям, несколько ослабляет непрерывную проверку действительности. Регрессивные компоненты ВТП встречались у 22% опрошенных, которые вспоминали о событиях детства. По этой причине возникает искушение призвать на службу эго психоаналитический принцип регрессии. Однако без ответа остается другой вопрос. Какую именно пользу это приносит как с позиции защиты, так и с точки зрения адаптивного синтеза? Нет смысла искать в этом единственную причину ВТП. В психиатрии мультидетерминизм остается общепринятой концепцией, и поэтому наш подход к этиологии ВТП сводится к уверенности в существовании нескольких причин, проявляющихся на различных уровнях истолкования.